Глава 29. «Какого плана компромат?» — подозрительно уточнил дедушка. «Понятия не имею», — радостно ответил призрак. «В сейфе папка. На папке написано «Фаро», а что-то может быть, кроме компромата? Например, то, что они собрались ему передать в обмен на услугу», — скептически сказал Шарль. «Там бумажки», — пренебрежительно бросил призрак. «Если бумажки, точно компромат». Конечно, было бы неплохо, если бы ему удалось посмотреть, что там за бумажки. Но, увы, хорошо уже то, что призрак смог прочитать, что написано на папке. Наверное, та находилась сверху. «Или описание места, где лежит то, что нужно Фаро», — предположил Шарль. «Вариантов много на самом деле, и общее у них одно — то, что лежит в папке, предназначено для торговли с Фаро». Призрак оскорбленно надулся. «Мажонок, если ты такой умный, иди сам смотреть, что там лежит. Только предупреждаю, защиты там столько, что ты влипнешь в нее и будешь торчать до прихода Альвендуа-старшего, поскольку защита завязана на него. Но Альвендуа-младших ты однозначно порадуешь, Антуана в особенности. Ты, старшая, сразу решит, что появился шанс все переиграть с браком Николь». «В любом случае, нам нужна эта папка», — решил дедушка. «Правильно, Робер», — оживился Франциск. «Идем грабить Альвендуа. Кстати, у них там еще есть занятные артефакты, которые тоже нужно прибрать». «Никаких артефактов», — отрезал дедушка. «Там герб леденингов», — намекнул Франциск. «Они могли получить эти артефакты законным путем». «Ты сам-то в это веришь?» — скептически спросил Франциск. «Альвендуа и внезапно законным? Грабить их мы не будем». «Так я разве предлагал грабить? Только забрать свое?» — нахально ответил Франциск. «Думаешь, если я призрак, то у меня нет родовой гордости?» «Думаю, если мы прихватим артефакты леденингов, то Альвендуа сразу догадается, кто стоит за ограблением», — заметил Шарль. «А вот если возьмем только папку Фаро, будут думать на совет». «Можно забрать все», — уже не с такой уверенностью сказал Франциск. «Ваше Величество, в свою бытность королем вы также решали проблемы?» — ехидно спросил дедушка. «Отобрать у подданных все — это совсем не по-королевски». «Не придумывай, Робер, это я про бумаги», — выкрутился призрак. «Зачем нам нужны чужие, плохо сделанные артефакты? Идем?» Дедушка вздохнул. «А куда деваться? Вы двое». Он поочередно ткнул пальцем в меня и в Шарля. «Ждете здесь. Ждете тихо, как мышки. Если что-то пойдет не так, у Николь есть телепорт. Бежать на помощь не надо». «Но если мы пойдем вместе», — начала я, «то с большой вероятностью где-нибудь вляпаемся в охранное заклинание», — закончил за меня дедушка. «Извини, дорогая, но как магу тебе еще учиться и учиться. И делать это нужно не на ограблении особняка Альвендуа». «Так все-таки мы их грабим или не грабим?» — заинтересовался призрак. «Мы заберем документы и вернемся». «Но я знаю, что там где расположено», — намекнула я. «Меня его величество проведет. Он уже все разведал. В таком деле чем больше компания, тем хуже», — ответил дедушка. Он договорил и исчез, и только следы на дорожке, сразу же затягивающиеся, показывали, куда он идет, потому что звуков тоже не было слышно. Даже от Франциска, которого обычно было не заткнуть и которого, видимо, накрыло заклинанием, которое дедушка использовал на себе. «Ну как так-то?» — расстроенно повернулась я к Шарлю. «Почему самое интересное всегда без меня?» «Как это? А монастырь, где мы едва сбежали от магов совета? Разве не весело было? А сейчас попроще задача будет. Разве могут сравниться Альвендуа с магами совета? Не переживай, мы еще кого-нибудь ограбим, посерьезнее», — обнадеживал он меня. «Да я не из-за этого», — я вздохнула. «Кстати, у нас еще монастыри не изученные. Вот возьмем Франциска и как начнем изучать». Шарль разговаривал со мной, но не отрывал глаз от дома. На первый взгляд там ничего не происходило, хотя дедушка наверняка уже добрался до стены. Пойдет ли он коротким телепортом или через дверь? «Все равно это неправильно», — вырвалось у меня. «Что неправильно?» «Что дедушка рискует из-за меня?» «Иногда лучшая помощь — это не мешать», — неожиданно ответил Шарль. «И еще вопрос, кто на самом деле виновник той ситуации, в которую тебя загнали, и по чьей вине сейчас приходится рисковать лорду Декибо?» «Все началось с Франциска?» «Именно, он и должен заканчивать. Робер только помогает». «Но я же отказалась от трона». Шарль обнял меня и притянул к себе. «Важен не трон, важна страна». Подозрительные какие слова. Не намекает ли он сейчас опять на Пьера Луи? «Конечно, мы уже женаты, но Шарль иной раз слишком готов на жертвы ради других. Шамбор — это, конечно, важно, но и мы важны не меньше». «Что такое страна без людей? Важны люди, такие как ты и я. Разве я возражаю?» Я не видела его лица, но чувствовала, что он улыбается. «Спроси у меня, кто для меня важнее, ты или Шамбор?» Я бы затруднился с ответом. «Истец!» — — фыркнула я. «Думаешь, я польстил Шамбору? Может быть, может быть». Мы весело болтали, но за домом следили с неослабевающим вниманием. Мне казалось, что вот-вот поднимется суматоха. Дедушку задержат, а нам придется позорно бежать. Но время шло, а в доме было все так же тихо. Нет, на самом деле нам просто ничего не было слышно, но там шла обычная повседневная жизнь. Внутри наверняка болтала прислуга, леди Эльвиндуа кому-то выговаривала или Вивиана делилась планами по захвату трона. На планы она была мастерица, хорошо только, что они все оказывались невыполнимыми. «Скоро должны вернуться», — неожиданно сказал Шарль. «Ты думаешь?» «В совете серьезнее защита на хранилище была, а твой дедушка ее вскрыл быстро. Не думаю, что они станут задерживаться. Заберут папку, вернут защиту и назад». «Папки, мажонок, папки!» — наставительно сказал возникший словно ниоткуда Франциск. «Нет в тебе широты государственного мышления. И если широта в том, чтобы тащить все, что плохо лежит, то я прекрасно обойдусь без нее», — язвительно ответил Шарль. «Вы лучше скажите, Ваше Величество, где лорд Декибо?» «Роберто подойдет сейчас, он двигается куда медленнее меня, а через стены вообще не проходит», — снисходительно ответил призрак и аккуратно поправил манжеты. «Кроме того, он вынужден передвигаться так, чтобы ни с кем не столкнуться. Сами понимаете, время это увеличивает. Нам, призракам, куда проще жить». «Вопрос спорный, Ваше Величество», — ответил Шарль. «Считать ли ваше существование жизнью вообще, а если учесть ограничения, которые на вас накладываются, то...» Франциск остановил его величественным жестом. «Не знаю, кто из вас более нудный, ты или Робер?» — буркнул призрак. «Мне кажется, он на тебя плохо влияет. Или ты на него? Нет, все-таки он на тебя. Не может же мой потомок портиться под влиянием столь молодого мага?» «Я порчусь сам по себе исключительно из-за возраста», — проворчал дедушка, проявившийся столь же внезапно, как и Франциск незадолго до того. В руках у него была не одна, а целых 5 папок, но не просто в руках, а укутанные изолирующим заклинанием, потому что с папок защита снята не была. «Возвращаемся?» «Разумеется», — ответил за всех призрак. «Что нам тут еще делать, если ты не хочешь улучшать благосостояние семьи Леденингов путем возвращения семейных ценностей?» «Мне хватает ценностей Декибо, Ваше Величество». «Это тебе хватает, а мажонку может не хватить?» «Мне хватает ценностей, Буле», — фыркнул Шарль, которого предположение призрака больше позабавило, чем оскорбило. «Может, мы сначала вернемся домой, а потом будем выяснять, кому чего не хватает?» — прервала их я. «Сейчас Эльвиндуа как обнаружат пропажу?» «Они не скоро обнаружат», — заявил Франциск. «Там старшая поучает младшую, как себя вести с племянником придворного мага, чтобы не давать никаких обещаний, но чтобы у него появилась надежда на взаимность. Надежда на взаимность — лучший пропуск во дворец, как считает старшая Эльвиндуа». Дедушка хмыкнул и открыл портал, куда я прошла с огромным облегчением. «Это дамы Эльвиндуа, занятые разработкой планов, а мужская часть может решить проверить активы. Нет уж, болтать можно в любом месте, а дома это куда уютнее делать». «В лабораторию? Здесь же наверняка есть действующая лаборатория». Призрак потер руки. «Хо-хо, сейчас мы узнаем, какие нехорошие тайны были в прошлом Фаро». «А это нам нужно?» — неожиданно спросил Шарль. «Что это?» — возмущенно повернулся к нему призрак. «Лезть в тайны Фаро. Папки у Эльвиндуа мы забрали, и теперь они никак не могут давить на совет, правильно? Но лезть в дела Фаро чревато тем, что отношения с советом осложнятся еще больше, в то время как было бы лучше, если бы там о нас вообще забыли». Дедушка сложил папки на ближайший столик в телепортационной и спросил: «И что ты предлагаешь?» «Передать добычу Пьеру Луи, то есть королю Филиппу, и даже не заглядывать туда, в чем мы сможем всегда поклясться. Думаю, Эльвиндуа при пропаже попытаются обвинить в налете совет, для которого мы будем первейшими подозреваемыми». «Что?» — взвился Франциск. «Мы рисковали жизнью и даже не посмотрим, что там. Я требую внимательнейшего изучения. Если мы будем шантажировать совет, он нас точно не сможет прижать». «А зачем нам его шантажировать?» — спросил Шарль. «Нам нужно, чтобы не шантажировали нас, чтобы не лезли в нашу жизнь, чтобы дали нам возможность жить спокойно, ни на кого не оглядываясь». «Ты прав», — кивнул дедушка. «Чем дальше мы будем держаться от околотронных дрязг, тем спокойнее будет жизнь. Пригласишь его сюда?» «Да вы с ума сошли», — взвился призрак. «Отдавать честно добытое кому попало?» «Нечестно добытое», — напомнил Шарль. «Все, что добыто у врагов, честно добыто», — отрезал Франциск. «Нужно хоть одним глазком заглянуть, чтобы знать, о чем там речь». «Загляните, Ваше Величество», — согласился Шарль. «Теоретически вы это можете сделать». Франциск посмотрел на папки и скривился. Для того, чтобы заглянуть, ему придется расплющиваться по поверхности листа, чего призрак очень не любил. Настолько не любил, что даже любопытство пасовало перед нелюбовью. «Нет у тебя государственного мышления, мажонок», — насупился он. «Одно неуважение к правящей верхушке». «Шарль, посылай вестника другу», — прервал их беседу дедушка. «Придет, тогда и решим, что делать. И Нора Бариля пусть не забудет взять с собой». Папки мы перенесли в гостиную, но даже чай выпить не успели, потому что Пьер Луи появился так быстро, что наверняка использовал телепорт. Энор Бариль был с ним, и, что удивительно, при взгляде на призрака не вздрогнул и не изменился в лице, хотя тот с громким воем налетел на него и даже прошел сквозь. Придворный маг лишь поморщился, но ничего не сказал. «Теряю квалификацию», — обеспокоенно прошептал Франциск, когда оказался около меня. «Почему Бариль меня не испугался?» «Что такого важного вы хотели нам передать?» — спросил Пьер Луи. Выглядел он не слишком радостным, но что тому было причиной, проблемы в Шамборе или проблемы в личной жизни, я бы не взялась сказать. «Нам по случаю достались папки из сейфа Альвендуа», — сказал Шарль, «касающиеся в том числе совета. Мы решили передать их вам в обмен на защиту Николь». Я удивленно дернулась, дедушка же одобрительно кивнул. «И что там в этих папках?» — хищно спросил Бариль. «Мы предполагаем, что в одной из них компромат на Фаро». «Предполагаете?» «Мы не смотрели, иной раз лишние знания приносят большие печали». «Но не тогда, когда ты глава Шамбора», — заметил Бариль. «Именно поэтому мы вам решили все передать». «С советом мы почти разобрались», — довольно сказал он. «Не скрою, по большей части благодаря вам. Но рецидивы, разумеется, могут быть, поэтому компромат на Фаро лишним не будет. Как и компромат на Альвендуа, которые что только не делают, чтобы пропихнуть свою дочь во дворец». «Они как раз сейчас разрабатывают очередной план», — сообщила я. «Они бы не разрабатывали план, леди Декибо, согласись вы выйти за короля Филиппа», — неприязненно сказал Бариль, который не собирался прощать мне отказ. Вид у него стал на редкость противный, и я в который раз порадовалась, что вышла не за его сына. Родители Шарля мне понравились куда больше. «О, Альвендуа в любом случае разрабатывали бы планы», — не согласилась я. «А я желаю королю Филиппу счастья, которого он бы со мной никогда не достиг. Счастье короля в процветании его страны». «Вот балбес», — пренебрежительно сказал Франциск. «Это другое счастье, государственное, а Николь говорит о личном. Оно у королей, знаешь ли, тоже бывает. Хотя что ты можешь знать о личном счастье? Но не переживай, вернусь во дворец, займусь твоим просвещением». В ответ Бариль хищно улыбнулся и сказал. «Вы знаете, Ваше Величество, мы пришли к выводу, что королевское сердце нынче не является необходимым артефактом, и даже защиту дворца начали перестраивать с учетом его возможной остановки». «Что?» — опешил призрак. «Вы так переживали, что разлучены с родственниками», — издевательским тоном продолжил Бариль, «что мы решили пойти вам навстречу и не заставлять больше скучать во дворце». «Какая черная неблагодарность, Робер, и этим типам мы помогаем. Я король, я должен жить во дворце, ясно вам?» Он подлетел к придворному магу и завис у того перед лицом. «Вы призрак короля, и нахождение вас во дворце приводит к серьезным проблемам», — отрезал Бариль. «Мы позаботимся о ваших потомках, в благодарность за то, что вы для нас сделали, но во дворец отныне вход вам закрыт». «Посмотрим, посмотрим», — проворчал Франциск, но вид у него стал отнюдь не такой воинственный, как пару минут назад. Бариль что-то начал обсуждать с дедушкой, Пьер Луи же подошел к нам. «Спасибо за все», — сказал он. «Не поверите, но я за вас рад, что у вас получилось все, как задумывалось, что Николь не пошла на поводу у нас и что вы счастливы». «Мы тоже за себя рады», — ответил Шарль, «но хотим порадоваться и за тебя». Пьер Луи заметно поморщился и ответил. «Я рассматриваю вариант с гармской принцессой, но пока пребываю в задумчивости. Решил сначала окончить академию, а уж потом связывать себя узами брака». «И правильно», — сказала я. «Вдруг, пока учишься, разглядишь кого-нибудь рядом, и она тебя тоже разглядит, как я, Шарля, и примет тебя со всеми твоими достоинствами и недостатками». «Эх, Люсиль, Люсиль, не быть тебе шамборской королевой, а я так надеялась». «Главное, чтобы это была не Вивиана», — заключил Шарль. «Король сам решит, на ком ему жениться», — мрачно сказал Франциск, как раз к нам подлетевший. «Решит жениться на Вивиане, женится, тебя не спросит. Ты ему кто? Никто». «Он мне друг», — твердо ответил Пьер Луи. «Настоящий друг, несмотря ни на что. И к его мнению я всегда буду прислушиваться. А еще я очень надеюсь, что наши дети когда-нибудь...» «Только никаких помолвок», — всполошилась я. «Еще и детей нет, а вы уже планы строите по их будущему». «Так будут же», — усмехнулся Пьер Луи. «И у вас, и у меня. А если ваша дочь выйдет за моего сына, то на троне опять же окажется потомок Леденинга. «Сначала женись и заведи сына, мечтатель», — заметил Франциск. «Но вообще мне нравится направление, в котором ты думаешь. Надеюсь, я доживу до того времени, когда на трон вернется моя кровь». Говорил он без своей обычной экспрессии, но я невольно разозлилась. «С какой стати они решают за мою еще нерожденную дочь?» «Да что там нерожденную? Ее даже в проекте нет, а ее уже замуж выдают». «Нет уж, если богиня даст нам Шарлем девочку, она выйдет за того, за кого решит сама. Но я не буду возражать, если ее выбор падет на принца. В конце концов, принцам тоже надо на ком-то жениться».